Разве она не знает, что торговать пивом в бане начинают с 8 часов? Почему с 8? Яростно вскакивает Бухути. Я знаю истопника. У него есть ключи от буфета. Давай деньги. Гитана лезет в карман своей необъятной юбки и достает 10 рублей. Больше нету. С отвращением к собственной бедности, говорит она. «Я дам тоже 10», — предлагает Бара. «Возьми». «Зайди к Арнольду», — советует Гитана. «Он войдет в долю». Прихватив первое попавшее ведро, кажется, конское, дядя Бухути отправляется за пивом. «Только лошадь свою не бери с собой!» — кричит ему вдогонку Гитана. «Она нам сегодня совсем не нужна!» В палатке зверей раздается львиный рык. Это пробует с утра голос Зевс. Ему вторит противным голосом большой кошки пантера-лялька. Взвыли шакалы, трубит слониха Шурочка. Медведь в дальнем конце пустыря, испугавшись, пытается залезть на дерево, но веревка мешает ему. Цирк просыпается. Из своей палатки вылезает на пустырь семья жонглеров Серегиных. Вместо утренней зарядки они начинают перебрасываться кольцами. Папа маме, мама дочке, дочка брату и обратно. Женщина-каучук Элеонора Любарская зевает, еще раз зевает, сладко потягивается, разбрасывая в стороны руки. Тянется, тянется, еще раз зевает, откидывается назад и в результате встает на мостик. Клоун Пинелли, Куценко, председатель местного комитета, прогулявшись до туалета, теперь стоит неподалеку от привязанного медведя и задумчиво смотрит на него, как бы пытаясь понять, почему медведь смешон и так, без всяких усилий со своей стороны, выглядит смешным, а он, Пинелли, по-настоящему смешным бывает только на заседаниях местного комитета, когда призывает членов месткома не появляться на арене в нетрезвом виде. С видом английских лордов, прибывших к папуасам, проходя через пустырь акробаты-прыгуны Давейка. 3 брата, 2 родных, 1 двоюродный. Это аристократы нашего цирка. Из всей труппы только они 3 живут в гостинице. Средний брат Владимир Давейко впервые исполняет на арене в Уфе рекордный трюк. Двойное сальто с земли после флик-фляка и перемета. Братья постоянно разъезжают с фронтовыми бригадами по действующим армиям. В Уфу они прибыли на 2 месяца для отработки в стационарных условиях рекордного трюка. Группа «Давейка» дает этим трюкам 2/3 всех наших сборов. Как принято говорить в цирке, «Давейка» кормят всю труппу, и поэтому они живут в гостинице, и поэтому они раньше всех начинают репетировать на манеже. Как только я увидел братьев «Давейка», молодых, сильных, красивых, с дерзко выпуклыми ключицами, ступающих по арене какой-то очень уверенной и гордой походкой, Мне сразу же расхотелось быть цыганом, а захотелось стать акробатом, взлетать птицей с трамплина под купол, раскинув в стороны руки, или, разбежавшись из-за кулис, стремительно вырваться на арену, флик-фляк, перемет, и взметнуться ввысь в заднем сальто, гордо откинув голову, или пройтись вокруг арены в боковых арабских сальто с земли, вызывая аплодисменты. Я уже несколько раз приходил на репетиции до Вейка, сидел на самой верхней скамейке, но братья на меня даже не взглянули. Они вообще с презрением относятся ко всей нашей цыганской шараге, а вокалисток, Гражину и Снежану, разлетевшихся однажды под хмельком к ним пофлиртовать, окатили такими взглядами, сказали им такие слова, что те долго потом плакали у себя в палатке. Братья до Вейка не употребляли ни грамма спиртного и на дух не выносили около себя пьяных. Только тренинг, тренинг, тренинг, небольшой отдых и снова тренинг, тренинг, тренинг, тренинг. Ах, как мне хотелось одно время попасть в ученики к братьям до Вейка. От них веяло какой-то мужской сдержанностью, серьезностью, строгостью, твердостью. Они были похожи на греческих героев, на древнеримских титанов. Они поражали чистотой своей артистической солидарности, сосредоточенностью на общей цели, отрешенностью от всех слабостей и соблазнов жизни. Я страстно надеялся обратить внимание братьев до Вейка на себя. Всюду попадался им на глаза, старался мелькать, и в конце концов они решили посмотреть, на что я способен. Но это еще впереди. А пока я сижу перед нашей цыганской палаткой в окружении участников аттракциона «Свадьба в таборе». Оповещенный Гитана и Барой о том, что Бухути пошел за пивом, все артисты нашего ансамбля уже вылезли из палатки. Даже Гражина и Снежана с очень сильно запудренными синяками сидят рядом друг с другом. У нас тоже своя, почти таборная солидарность. Последними из палатки выходят жена и муж Злата и Злат Крымко. Это их имена и фамилия по афише. Чечеточники, очень красивые и стройные, очень страстные и молчаливые люди, по национальности мексиканцы. Как их настоящие имена и фамилии, и как они попали в ансамбль среднеазиатских цыган, одному только Богу известно. В окружении всего зверинца выползают на прогулку Арнольд и Бриллинг. Впереди идут на цепи Зевс и Польди. Потом трусят на коротких ремешках шакальчики Сеня и Соня. Слониха Шурочка замыкает шествие. Увидев в дальнем углу пустыря нашего медведя, Зевс останавливается и замирает на месте, как вкопанный. Неожиданно с утра в нем просыпается охотник, хотя он уже много раз видел этого медведя. По спине Зевса пробегает крупная боевая дрожь.